«Щедров?» — переспросил Игорь Николаевич. Он с удовольствием откликнулся на просьбу Трофимова и пригласил его к себе домой. Они сидели в гостиной, в низких креслах. Вокруг носился веселый фокстерьер, который уже щелкнул зубами по брюкам Николая в коридоре. И теперь примеривался, как бы попробовать гостя на вкус. Лукавая морда чемоданчиком курчавого фокса не могла никого обмануть. Миленький терьер вцеплялся молча и намертво, что в лесу, что в подозрительного посетителя. «Он у меня натаскан на контрразведку», — пошутил Игорь Николаевич, «чтобы не подкрадывались черти. Тедик, фу, его в честь Рузвельта назвали, Теодором». «Так что насчет Щедрова, Игорь Николаевич? Вручайте хотя бы общие сведения». «О частности я и не знаю». Пашутин нарезал лимончик на тарелке. «Скажи спасибо, что ты меня застал. Завтра уезжаю в санаторий с супругой». Он разлил коньяк по рюмкам и, видя нетерпеливый взгляд Николая, сказал. «Насчет Щедрова слышал кое-что. Скандал был еще в 59-м, если я не ошибаюсь. Щедровым он стал уже в Америке, а тогда был Николаем Артюшиным, КАП-3, командиром эсминца «Сокрушительный». «Так он моряк? Перебежчик, что ли?» Николай скривился, откусив лимонную корочку. «Вот-вот. Влюбился в полячку и решил дать дёру. Впрочем, может, бабу ему и подсунули. Но я слышал, любовь вспыхнула необыкновенная. Короче, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. Статный, с черными, почти без седины волосами, с красным лицом апоплексического типа, Пашутин даже в домашних тапочках и слегка мятых брюках производил впечатление матерого полковника, коим и являлся, пусть и был уже на пенсии. Голова ясная, мысли стремительны, едва поспеваю улавливать связь одного с другим. Драпанул он в Швецию со своей пылкой полячкой, Евой, кажется. Благо, корабль его стоял около Польши. «Ни одного Адама эти Евы довели до Цугундера», — вздохнул Пашутин. «Ну а там, сам понимаешь, вцепилась в него стокгольмская ЦРУшная резидентура. Перевезли в Мюнхен, затем уже в Штаты. Убежище попросил. И, конечно, по политическим мотивам. А как же? И выдал им все за милую душу. Сам понимаешь, все-таки командир эсминца. Знал он, разумеется, немало. Молодой еще, года 33 ему было, что ли. Пристроили его янки в РУМО. Ну а нашим, само собой, не давала покоя фигура успешно действующего в Штатах перебежчика. Живой и на свободе. У нас военная коллегия Верховного суда приговорила его к расстрелу». «Вряд ли хотел вернуться», — предположил Трофимов. «У него здесь жена, сын, но и в самом деле не дурак, не рвался сюда. А наши решили, что можно к нему подойти. Уж не знаю, какие к тому были предпосылки». Пашутин состроил скептическую гримасу. Николай за годы службы успел понять, что у разведчиков есть особенность. Все, что делали не они сами, вербовка, выход на контакт, работа с агентом, это топорно, безосновательно и неподготовленно. Ну, наверное, не только разведчикам это свойственно. «Послали к нему одного с письмом от родных. Майора», — Пашутин крякнул. «А тот возьми и к ЦРУшникам на поклон. Дескать, в Москве я недооцененный. Возьмите меня к себе, Христа ради. А я вам скажу тайну, что меня послали перевербовывать вашего Артюшина Щедрова. Как тебе такой расклад?» Трофимов поморщился. Он силился понять, каким боком тут Крылов, но не хотел расспрашивать, чтобы не навести Пашутина на мысль о генерале. «Ну, завербовал он Артюшина, взял у него покаянное письмо на родину, смеялись, наверное, ЦРУшники. Майор вернулся домой, потому что его отозвали. В общем, стали с Артюшиным работать. Он сливал потихоньку информацию и по РУМО, и по ЦРУ. Вроде правдивые сведения, но, знаешь, такие, не судьбоносные для американцев, ничего экстремального, осторожненькие. А как он обосновал согласие на нас работать? Игры с ЦРУ — слишком большой риск. Ну, во-первых, он не боялся, контакт-то был ложный с его стороны. А во-вторых, для наших он обосновывал согласие сотрудничать с желанием вернуться на родину. Искупить вину. Давай еще по одной. Пашутин налил коньяку гостю и себе. Ему пообещали, что не расстреляют. В крайнем случае отсидит. Валандались с ним года два, пока тот, кто был с ним на связи, не начал понимать, что Артюшин водит нас за нос. Предатель он и есть предатель. Решили его выкрасть, но это еще спустя несколько лет. Каким макаром его выманили в Вену? Подробностей не знаю. Вроде посулили ценную для ЦРУшников встречу Артюшина с нашим нелегалом, причем работающим в Штатах. Приехал Артюшин туда с женой и в сопровождении двоих сотрудников ЦРУ. Вот тут и начались странности. Местная резидентура ЦРУ его не вела. Только эти двое. С их стороны все было как-то без энтузиазма, что ли. Готовили свои встречные меры? Заподозрили неладное? Думаю, да. Поняли, что дольше водить наших за нос не получится. А Щедров ценный кадр. Если уж он к нам попадет, то расскажет гораздо больше, чем содержалось в этих липовых материалах, переданных с помощью тайниковой связи. «Зачем он американцам в такой ситуации живой?» Пашутин задумчиво пожевал лимон, не набив оскомину. Предложил дольку вставшему на задние лапы Теодору. Пес долго, задумчиво нюхал лимон, фыркал после каждого вдоха. Потом с укором взглянул на хозяина, отошел от него и устроился в ногах Трофимова, ложив голову на его ступню. То ли хотел продемонстрировать протест против лимонного угощения, то ли показывал, что, несмотря на неуважение, он все же присмотрит за сомнительным визитером. Трофимов опасался двигаться. Пес утробно рычал, если Николай чуть шевелил ногой. «Вы хотите сказать, что они привезли его как барашка на заклание? Но каким образом они могли пронюхать о планах КГБ? И когда именно состоятся захваты похищения? Необходимо же было подгадать, с учетом срока действия яда, и дать его Артюшину не раньше, не позже, чтобы он скончался на руках у наших сотрудников. Что-то тут не состыковывается. Не знаю. У них, по-видимому, все срослось. Предполагаю, что тот майор, переметнувшийся к ним, сообщил о планах ПГУ. Да и они не болваны же, чтобы не понимать, для чего такая выездная сессия. Не могли не понимать. Сколько веревочка ни вейся, рано или поздно русские поймут, что их водят за нос. И решат выкрасть шпиона. Самое лучшее — похищение. Убрать его на месте, потерять ценный источник информации. То, что он заговорит на родине и будет делать это взахлеб, понимали и в ЦРУ, и в КГБ. В тот момент мы не знали о предательстве майора. А как узнали, заинтересовался Трофимов. Из американских газет. Что ты удивляешься? Они избавились от Артюшина, отыграв его карту по полной. И решили нас щелкнуть по носу, продемонстрировав еще одного предателя в наших рядах. «Вот, мол, какие мы всесильные, а вы теперь мечитесь и думаете, кто у вас очередной крот». Да и увязанный с Артюшиным тот майор, наверное, больше не вызывал у них особого доверия. Правда, до выхода газет в Москве их генконсул делал запрос в МИД о пропаже без вести гражданина США в Вене после встречи с двумя советскими официальными лицами. Ну, ему и ответили, что в Вене Щедров Артюшин обратился в советское посольство с просьбой вернуться на родину. И вернулся. Они, разумеется, не уточняли, что вернулся он в виде трупа. «А чем кончилось с тем майором?» «Кончилось», — кивнул Пашутин. Он умер не так давно. По нему начали разработку сразу же после выхода статьи в Америке. Но кроме газеты не было никаких доказательств. «Да, это мне знакомо», — едва не вырвалось у Трофимова. «Но в нашем случае Крылов живет и здравствует». «И кто вывозил Артюшина?» «Тут я пас», — развел руками Игорь Николаевич. «Чего не знаю, того не знаю. Работала группа, как всегда в таких случаях. О составе не в курсе, а и знал бы, не сказал. Сам понимаешь». «А что вдруг такой интерес?» «Да так», — Трофимов пригладил шевелюру. «Решаю одну задачку со всеми известными, а ответа найти не могу. Пока», — он поднял указательный палец, что сопроводилось рыком из-под журнального столика, куда перебрался тезка американского президента. «Артюшин на том свете, там же майор. Значит, кто-то из группы», — задумчиво пробормотал Пашутин. «Так по ком звонит колокол? Уж не за Крылова ли вы взялись?» Николай промолчал, с неподдельным интересом рассматривая прожилки на лимонной дольке. «Давно пора», — расценил молчание как согласие Игорь Николаевич. «Я бы им тоже занялся». «А говорили, что не знаете состав группы», — улыбнулся Трофимов. «Не знаю». «Почему ты вообще ко мне обратился с этим?» «Я осведомлен на уровне сплетен, газетных публикаций. Ну и с учетом моего опыта, умения анализировать. В чем проблема?» «Есть человек, непосредственный участник событий, но не желает говорить. А хотелось бы узнать подробности той поездки». «Этот человек, случайно, не Маслова?» Они оба несколько минут сверлили друг друга взглядами. Трофимов предположил, что Пашутин не входил в ту самую группу, но, вероятно, так или иначе был причастен к спецмероприятию. Однако не зря ему порекомендовали обратиться насчет Щедрова именно к Игорю Пашутину. «Нина мне позвонила. Сказала, что отшила одного товарища, который настойчиво интересовался делом 12-летней давности. А на следующий день позвонил ты. Я сложил один и один. Я же говорю, выводы делать умею». «Мне нужно, чтобы она описала, что там было». Наклонив голову, из-под лобья смотрел Трофимов. «Я же не прошу ее сделать это под запись. Сказанное ею никуда дальше меня не пойдет». «Почему не поднимете их рапорты?» «Не все писалось в рапорте», — схитрил Трофимов, не желая рассказывать, что их глубокая конспирация не позволяет им запрашивать дело Крылова. «Атмосферу в казенных бумагах не передашь. Только на словах. Я готов встретиться там, где Нина Васильевна укажет и где она будет чувствовать себя комфортно. Я сделаю все, как она велит». «Значит, на меня ты возлагаешь посредническую миссию. Что ж, если речь идет о том, чтобы свалить Крылова, я за. Многие у нас считали и считают его предателем. Он не диссидентствующий чекист, это нонсенс. Он предатель под личиной диссидента. В нашей службе не бывает диссидентов. Если уж идут в госбезопасность, то принимают и систему в целом, закрывая глаза на перегибы, а в какой профессии не бывает негативных сторон, и понимают госбезопасность как патриотизм в высшей степени его проявления, пусть и назовет это кто-то фанатизмом. Нельзя нырнуть в озеро и при этом оказаться на поверхности. Окунешься весь, целиком. Ты не сможешь и не должен отстраняться. Смотреть на все со стороны. Улучшать систему можно только извне, а узнать досконально только изнутри. Очередной парадокс. Мы винтики, а винтик в системе должен работать, и точка. И нечего тут разводить сантименты. Он перевел дух после возмущенной тирады. Я поговорю с Ниной, но легкой жизни не обещаю. Она женщина ушлая. Ее на мякине не проведешь. Да я не собираюсь ее обманывать. Но вы уж попросите, чтобы она мне все как на духу. Это как пойдет. Однако она дамочка крутая. А как вы сказали фамилия того майора-предателя?» «Я не говорил», — усмехнулся уловки Пашутин. «Но могу сказать, поскольку он все равно помер. Кочетков,